Псевдоэффективные теории. Тысячи недопсихологов начинают рассказывать истории про род, карму, закон бумеранга. Я обожаю истории про род. Это, знаете, из серии «Мужчина от тебя ушел, потому что твоя прапрапрабабка сделала 9 абортов. Что делать? Неси нам деньги, мы научим тебя, как замолить грехи». Следующая история про карму. Вселенная, по версии инфо-цыган, только и делает, что смотрит на несчастную сверху. Вселенной больше нечем заняться. Смотрит и недолюбливает. И шлет в отместку не пойми каких мужиков. Ну-ну. Выход? Плати нам деньги, и мы почистим карму и снимем венок безбрачия. Особенно любимая тема — это бумеранг. Просто нет ничего серьезнее. Коротко эту теорию можно описать так. Все возвращается сторицей. И твои добрые желания и помыслы, и весь негатив, который ты желаешь окружающим. Добро всегда побеждает зло, обязательно прилетит волшебник на голубом вертолете, и наступит мир, дружба и любовь. При этом ничего не надо делать, зло будет наказано само по себе. Задача человека — прощать и каяться. Многие гуру, психологи, эзотерики, ведические астрологи, тарологи, йоги и так далее двигают эти теории в массы. Красиво звучит, очень похоже на правду, но главное, это очень хорошо продается. Потому что проще выпить очередную таблетку иллюзий, чем упорно прорабатывать детские паттерны, заложенные в нас с колыбели. В конце концов, я поняла одну простую и жестокую истину, о которой широкой публике не говорят. Об этом тебе никогда не скажут на тренингах, консультациях, во время личной беседы, об этом не напишут в книгах. А именно, берет тот, кто может брать, бьет тот, кто может бить, лечит тот, кто может лечить. Вселенной, по большому счету, не важна мелкая человеческая возня. Закон силы — закон жизни. Лев ест антилоп, потому что может их убить. Лев не трогает бегемотов, потому что не может их победить. Бегемоты сильнее. Это звучит крайне неприятно, это непривычно. Куда лучше верить, что есть высшая справедливость, что нас обязательно защитят, нам, несомненно, помогут, а зло, конечно же, будет наказано. Само по себе. Но это не так. Знай, справедливость возможна лишь в руках того, кто имеет силу и любовь к себе. Человек сам справедливость, сам бумеранг. Так что пришло время понять. Твоя жизнь, а личная тем более, зависит от тебя самой. Ты можешь и должна защищать себя сама. Ты имеешь право на сопротивление и защиту. Более того, это твоя обязанность. Откуда же все начинается? Все идет из детства. Ребенок с детскими паттернами обязательно найдет себе абьюзера. Отыщет не потому, что хочет, а потому, что его первый опыт отношений был в абьюзивной семье. И другого понятия о любви этот ребенок просто не имеет. И еще его вырастили удобным. А человек без личных границ даже здорового партнера посадит на голову. Дело не только в том, что есть психопаты, люди с нарциссическим расстройством личности и прочие отбросы. Даже нормального мужчину можно легко сделать абьюзером, эмоциональным или физическим насильником, обидчиком, своим всепрощением, долготерпением, бескорыстной любовью. Мы сами изо дня в день воспитываем своего мучителя. Пойми, человек становится абьюзером постепенно. День за днем разрушая психологические границы твоей личности, отменяя этические нормы в отношении тебя, нарушая табу, он теряет свой человеческий облик, звереет все больше и больше. Запреты табу — физиологически и психологически нужны, чтобы оставаться человеком. Поэтому в начале отношений жестко отстаивай свои границы. Каждый неблаговидный поступок должен иметь негативную обратную связь. Не придумывай оправдания проступкам своего мужчины. Не потакай агрессору. Это путь в никуда. Не бывает оправдания грубости, насилию и неуважению. Если сделал, значит виноват. Каждое действие должно иметь противодействие. Учти, так нужно поступать, пока мужчина еще уважает тебя, любит, пока в тебе заинтересован. Тут как с тиграми. Пока хищник не почувствовал вкус человеческой крови, с ним еще можно справиться. Как только попробовал, тигра списывают, потому что он становится неуправляемым и видит в человеке добычу. Предложенная схема не работает для уже сформированных абьюзеров, нарциссов, психопатов или социопатов. В таких случаях надо поступать иначе. Любому человеку нужен не только пряник, но и кнут. Бесконечной поддержкой, похвалами и потаканием, если ты и изменишь мужчину, то только в худшую сторону. Также хочу предостеречь от желания своей любовью, заботой и терпением изменить асоциального мужчину. Не берись, не сможешь. Чудес не бывает. Для того, чтобы понять, прочувствовать, о чем я говорю, настоятельно рекомендую посмотреть фильм Ларса фон Триера «Догвилль», 2003. Это тяжелое психологическое кино о том, до чего доводят в реальной жизни безответственность, всепрощение и глупая доброта. Обещаю, розовые очки спадут с твоих глаз. Но лучше пережить шок от увиденного на экране, чем почувствовать насилие в реальной жизни. Кстати, родоначальники теории «непротивление злу насилием» Лев Николаевич Толстой и Ганди в семейной жизни были самыми настоящими абьюзерами. Если интересно, прочти внимательно биографии и мемуары. Эти люди по-настоящему издевались над своими женами и детьми, особенно над женами. И Толстой, и Ганди выросли в богатых слоях общества и понятия не имели, как живет простой народ. Они не знали боли, нищеты, голода и унижений. Легко сказать «не протився злу», если ты сам яркий представитель последнего. Знай, о зле, насилии и прощении имеет право говорить только тот, кто знает, что это такое и как это бывает в реальности. Кто познал боль и унижение, кто рос в нищете, кто боролся за жизнь, над кем издевались родители-алкоголики, кого избивали родные, кто вырос в детском доме, кто поднялся из грязи, кто выжил, выстоял, победил своего абьюзера, имеет право рассуждать о морали и способах борьбы. Поэтому, когда тебя будут призывать к всепрощению и непротивлению злу насилием, вспомни себя и свой путь. Не давай себя обмануть. Мы все, каждая из нас, имеет больше моральных прав рассуждать о прощении и мести, чем любой святой гуру.